Глава 85. Чудо о жене, сотворившей пелену. Во дни благочестивого государя всея Руси, царя и великого князя Михаила Федоровича, в 7153-1645 году, в шестой день июня, начальники великой обители Пресвятой Единосущной Нераздельной Троицы и великих чудотворцев Сергия и Никона захотели снять с многочудесного чудотворного образа Пресвятой Живоначальной Троицы древнюю пелену и сделать новую, изобразив на ней Пресвятую Единосущную Троицу и многих святых по подобию их. Пелену с древним изображением послали некой женщине по имени Васса, которая жила недалеко от обители, наказав ей с прилежанием потрудиться, что обычно для ее дела, изготовить новую пелену к образу Святой Единосущной Троицы, причем изобразить всю полноту трисоставного божества в трех лицах, как подобает по уставу. Служившие в той обители, среди них был некий муж по имени Иван, по указанию начальства принесли пелену к вышеупомянутой Васе и повелели срочно приступить к делу, чтобы не оказалось оно невыполненным. Женщина же, видя, сколь премудро сделана эта вещь и какое необыкновенное искусство здесь требуется, пришла в отчаяние и не могла решить, как ей приняться за такую работу, как сделать столь удивительное украшение. И напали на нее страх и трепет, и печаль великая, так что задумала она вернуть пелену обратно в обитель, не смея ни прикоснуться к ней, ни начать работу. По промыслу Божию случилась в то время сильная буря. Женщина, испугавшись бури, закрыла оконце своего дома и, сидя над пеленою, размышляла, что и как нужно делать. В то время как сердце ее было занято такими размышлениями, внезапно буря сорвала крышу с ее дома, и откуда-то раздался голос, повелевающий ей изготовить пелену без размышления и с отчаянием, как подобает. Очнувшись и с трудом придя в себя, женщина пошла в причестную обитель, в церковь Пресвятой Единосущной Троицы и великого чудотворца Сергия, и отслужила молебен. После молебна, собрав все от прежней пелены, она начала делать новую, и с Божьей помощью через некоторое время сделала все заново своими руками, как подобает.